Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны. Она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными-мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Поэзия доступна понятиям младенчествующих как народов, так и людей. И хотя она была для меня халдейским языком, девица Турчанинова заставляла меня иногда читать некоторые места из Россияды и негодовала, когда неодолимая зевота мешала мне продолжать сие чтение. Тогда принималась она за мелкие стихотворения, подчивала меня ими, упрашивала выучить наизусть и одно только из них – «Ода на смерть сына моего, Каписта», мне полюбилась и осталась доселе у меня в памяти. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце моей любезной Турчаниновой. Лет 30 спустя увидел я ее опять в Петербурге, вскоре после того, как имя ее наделало в нем великий шум, но столь же кратковременной, как и надежды, кои возбудила она в сердцах скорбных родителей обещанием исцелить их детей. Я не нашел в ней почти никакой перемены. Черные, прекрасные, мутные и блуждающие глаза ее все еще горели прежним жаром. Черные длинные нечесанные космы, как и прежде, выбивались из-под черной скуфьи, и вся она, как черная трюфель в масле, совершенно сохранилась в своем сальном одеянии. Я не упомянул об ней, говоря о Киеве. Там видел я еще много других примечательных особ и умолчал об них с намерением после описать их, по мере того, как в совершеннолетии случай опять сводил меня с ними. С ее родительницей я должен был отправиться, и отъезд наш был назначен на третий день после Рождества. Я был вне себя от радости, но в самую почти минуту сего отъезда к ней примешалось маленькое горе. Младший сын госпожи Турчаниновой, по совету сестры, учился в университетском пансионе. К нему пришли товарищи и начали при мне читать «Московские ведомости». В них было помещено известие об экзамене за несколько дней перед тем всем пансионе происходившем и имена учеников, получивших награды. Двум только даны были золотые медали. Один из них, господин Кириченко Остромов, находился тут же на лицо. Приветствия ему и поздравления хозяйки были мне как острый нож. Отец его занимал какую-то маленькую должность в Киеве, и он ласково подошел ко мне, называя себя моим земляком. Но я спесиво и холодно отвечал ему, что никогда имени его не слыхивал. Этой глупости я век себе не прощу. Имя другого ученика, целой России после знакомое, имя Жуковского, было тогда столь же мало известно. Уверяли, будто он поляк. Другие утверждали, что он малороссиянин. Он сам долго не мог решиться, кем ему быть, и оставался покамест русским, славя наше Отечество и им славимый. После восторгов, произведенных во мне его стихами, мне нечего раскаиваться в зависти, которую возбудило во мне имя его в первый раз, как я его услышал.